в сердце моем появляется грусть и тоска от душевной тревоги. Я склоняю колени и Богу молюсь, чтобы Он помогал мне в дороге. Я склоняю колени и Богу молюсь, чтобы Он помогал мне в дороге, чтобы Он не оставил меня никогда. Вечной силой своею святою, чтоб взглянул на меня, и тогда, когда я на чернистом пути ослабею, взглянул на меня, и тогда, когда я на чернистом пути ослабею, и мне хочется с ним поскорее уйти к тому светлому вечному граду, до конца путь тяжелый, тернистый пройти, чтобы скорей получить там награду. Путь тяжелый, тернистый пройти, чтобы скорей получить там награду.